Глава 5. Постель оказалась удобной, мягкой, просторной. Спалось мне в ней, но очень сладко. Сны она навеяла не менее великолепные, но что самое главное, отдыхала я без одного гада чешуйчатого. А именно последнего я опасалась, если честно. Вот только что именно мне снилось, я, увы, не запомнила. Но точно знала, это были необыкновенные сны. От них в теле появилась легкость, разум очистился, а взбудораженные нервы успокоились, принеся спокойствие и уверенность, что все будет хорошо. Никогда такого не испытывала. Всегда была в постоянном напряжении, опасаясь подвоха, не говоря уже о том, чтобы вот так сладко вырубиться в доме объекта ограбления. Но факт оставался фактом. Вместо того, чтобы вскочить с кровати по пробуждении, я даже не подумала открыть глаза, лишь повернулась на другой бок и сладко потянулась. «Доброе утро, Лера Мия». Голос мужской, незнакомый. «Опасность». Инстинкты проснулись за долю секунды. Прыжок прочь из кровати, чтобы оказаться как можно дальше от говорившего. Вот только перед этим стоило открыть глаза, потому что оказаться в другом конце комнаты у меня не вышло. Запутавшись в одеяле, я не удержала равновесия и, что есть сил, рухнула на пол. Что сказать? Это было очень больно, несмотря на мягкость одеяла. «О чем я и говорил, лэр Торфред», — послышался голос герцога. «Она постоянно падает и теряет сознание». Память моментально напомнила, кто должен был навестить меня с утра, и соотнесла новости. «Итак, лекарь. Перед ним притворяться не выйдет, так что лучше даже не начинать». Как я докатилась до того, что не только не услышала, как у меня в комнате оказались двое мужчин, но и не ощутила их присутствие. Непозволительная беспечность. Застонав, ибо бедром я все же ударилась, попыталась выпутаться из одеяла, но у меня ничего не получалось. Оно обвило меня подобно кокону. Это злило неимоверно. А еще я задыхалась в этой своей ловушке из одеяла. «Не двигайся», — услышала я совсем рядом снова голос дракона и затихла. Он помог мне разобраться с одеялом, освобождая от ткани, а когда мне удалось вылезти наружу, то обнаружила лицо гада чешуйчатого чуть ли не в считанных сантиметрах от моего лица. Вот скажите, о чем должна чуть ли не мечтать воровка, которой совсем не нужно, чтобы объект ограбления воспылал к ней нежными чувствами? Ну, например, о плохом запахе изо рта, а еще чтобы ее больше не рассматривали как будущую постельную грелку. О чем думала я? Стыдно признаваться. Но я на самом деле думала, не выгляжу ли я сейчас пугалом после сна. Хранит ли лицо отпечаток подушки, не выглядят ли волосы, будто чайки пытались свить в них гнездо, и насколько глаза превратились в щелочки, как у дев с востока. Вот же я дура. Но мне на самом деле не хотелось выглядеть страшилой. «Как вы себя чувствуете, Лера?» — вежливо поинтересовался врач, присев на корточки рядом. Осознав, что я сижу на полу в одеяле, как та самая чайка, а напротив меня герцог и врач, судя по его виду, очень дорогой, я нервно сглотнула. Попыталась проверить состояние прически, но стоило поднять руку, как я осознала, что ночная рубашка задралась чуть ли не до талии, и в данный момент я демонстрирую ноги во всей красе. Нет, ноги у меня на самом деле ничего так, но сам факт. Схватив одеяло, я попыталась в него закутаться, ощущая, как отчаянно краснею. «Милорд, позвольте, я побеседую с Лерой наедине». По-своему понял мое смущение лекарь. «Вы уверены?» — нахмурился он. «Полностью», — решительно заявил лэр Торфред. «Ладно», — протянул дракон. «Жду вас у себя в кабинете. Постараюсь не отнимать у вас драгоценного времени», — улыбнулся лекарь. Одан ушел, и только когда закрылась дверь, я осознала, что у меня были явные проблемы с дыханием все это время. Шумно выдохнув, я растерянно взглянула на целителя, продумывая варианты поведения. На вид Леру Торфреду было лет 50, хотя кто их магов знает, сколько ему на самом деле. А то, что он был магом со всеми вытекающими, я не сомневалась. Чувствовала силу его дара. А еще видела острый ум во взгляде, да и доброжелательная улыбка меня не обманывала. Врать ему точно не вариант. Поймет на раз-два, а потом тут же все доложит дракону. Поэтому мне ничего не оставалось, как прибегнуть к единственному возможному способу в моем положении. Звучал он очень просто. Ничего не знаю, что со мной происходит, понятия не имею, но сильно переживаю, что из-за состояния здоровья не смогу хорошо выполнять свои обязанности. Ведь герцог был столь любезен, что принял бедную сиротку на работу. Буквально спас ее. «Простите». Я опустила взгляд и шмыгнула носом. «Мне так неловко. Стыдно, я испугалась». «Ну что вы, Лера». Целитель взял меня за руку. «Я все понимаю». Обволакивающий и расслабляющий голос, целительное тепло прикосновения. И снова я не заблуждалась на его счет. Меня вовсе не пытались успокоить, а вот прямо сейчас сканировали состояние. И плевать, что я продолжаю сидеть в ночной рубашке на полу, по-прежнему непричесанная и не успевшая умыться, что уж говорить про завтрак. Как говорится, лекарь не мужчина. С тем же успехом я могла оказаться обнаженной и не посмела бы пикнуть слово против, ведь его пригласил мой хозяин. Временный, правда, но это снова частности. «Хочу вас успокоить, вы здоровы», — мягко произнес он. Про себя я добавила, что здорова как бык, но в ответ лишь моргнула и растянула губы в очередной смущенной улыбке. Моментально сменила ее взволнованной и нахмурилась. «Но почему я постоянно теряю сознание?» «Думаю, поводов для волнения за последние дни оказалось больше, чем вы привыкли. Разум и тело избрали такой способ бороться с последствиями, но это даже хорошо. Постепенно вы успокоитесь, и все придет в норму. А пока хорошо питайтесь, отдыхайте и постарайтесь не нервничать». «Это выше меня». «Я пропишу вам успокаивающую настойку». «Правильно понял мое сомнение лекарь. Каждый вечер перед сном принимайте ее, и все будет хорошо. В любом случае, через пару дней я зайду и проведаю вас». Я закивала, изображая наивную фиалку, которая верит каждому слову целителя. А сама размышляла, почему он не отпускает мою руку. Вроде осмотр закончен. «Ай!» Крик был мой, причем совсем не запланированный. Отдернув свою руку, я удивленно уставилась на каплю крови на пальце, а потом возмущенно на лекаря, осознавая, что сейчас произошло. А случилось следующее. Лер Торфред, словно змея с такой же молниеносной скоростью, уколол меня непонятно откуда взявшимся ланцетом и сейчас спокойно закрыл фиал крышечкой. Не надо быть гением, чтобы понять, у меня только что взяли кровь для исследований. Но для каких? Его светлость весьма обеспокоен вашим здоровьем, и я пообещал, что проведу полное исследование. Спокойно заявил он и поднялся, убирая сосуд с моей кровью в карман. Мне это не нравилось, но вовремя заткнувшись, я промолчала, хотя высказаться очень хотелось. «Надо было просто меня предупредить», — как можно спокойнее сказала я, не удержавшись от укора. «Привычка», — широко улыбнулся он, явно не испытывая раскаяния. «Многие девушки боятся вида крови. В любом случае, все уже закончилось. Не буду вас больше задерживать. Думаю, вы просто мечтаете освежиться и одеться. До встречи, Лерамия». Наблюдая, как он покидает мою комнату, я продолжала сидеть на полу в гнезде из многострадального одеяла и просто-напросто обалдевала от происходящего. Хотелось использовать другое определение, но я опасалась, что накручу себя и начну ругаться в голос. А я — нежная фиалка. Да. Не знаю, сколько я вот так просидела, но затем очнулась за одно мгновение. Первым делом метнулась к зеркалу и убедилась в подозрениях. Выглядела я как огородное чучело. Или просто как девушка, которую неожиданно разбудили, а потом она сражалась с одеялом, пытаясь выбраться. Покажите мне хоть одного, кто сможет после такого выглядеть великолепно. И я кого-нибудь ограблю для него. Но, на мое счастье, это легко поправимо. Чтобы освежиться и привести себя в порядок, потребовалось не больше 10 минут. Но когда я вышла из ванной комнаты, то убедилась, что у меня тут неожиданно образовался проходной двор. Да уж, никакого уважения к личному пространству. Но если герцог был в своем праве, приперевшись с утра пораньше, да еще и с лекарем, то я никак не ожидала увидеть в комнате Алику вместе с двумя незнакомыми женщинами. Одна постарше, примерно лет 40, вторая — моя ровесница. Обе темноволосые, похожие внешне, что наводило на мысль, что они родственницы. Возможно, мать и дочь. Взгляд придирчиво осмотрел обеих, подмечая детали. Хорошо пошитые, пусть и скромные платья, мерная лента, выглядывающая из корзины, несколько ниточек на подоле платья младшей, но главное — оценивающий взгляд, словно сканирующий мое тело. Этого хватило, чтобы определить их вид занятий, что вполне сочеталось со вчерашним приказом дракона. Портнихи. Но если их присутствие было логично, то что делает с ними та блондинка, благодаря которой я вчера разжилась платьем? Этого я не понимала. Конечно, была благодарна Алике, что не пришлось полдня ходить в порванном наряде, но разве это давало ей повод так ко мне врываться, да еще и с таким видом, будто это я в ее комнате? Это Лерана Кера. Скучающе представила она меня женщине постарше. И Лера Нора. Они занимаются нашей формой, а это... Она замолчала, словно вспоминая мое имя, но таким проявлением пренебрежения меня было не пронять. Зато стало понятно, что не все слуги герцога рады моему появлению в доме. Вот Алике это точно не нравится, хотя вчера она показалась мне вполне милой. Но ее взгляд, которым она чуть ли не обшаривала мою спальню, подсказал, что смена ее отношения — самая банальная ревность. Это что, она на гада чешуйчатого имеет виды? Но очень глупо с ее стороны. Я ей точно не соперница. Но не потому, что не столь красивая, как эта голубоглазая фигуристая блондинка, а просто потому, что точно знаю, мужчины такого статуса, как герцог, не связываются со слугами. Точнее, связываются, конечно, но только чтобы развлечься. «Мия», — широко улыбнулась портнихам. «Простите, я не знала, что вы придете так рано, иначе не задержалась бы». «Ничего страшного», — улыбнулась Лерана Кера. «Но приступим. Чем быстрее начнем, тем скорее закончим». Спорить с такой аксиомой я не собиралась. А когда портниха выпроводила Алику, то и вовсе заслужила широкую благодарную улыбку. Процесс примерки прошел довольно быстро. Работали женщины споро, понимая друг друга с полуслова. При этом разговаривали только по делу, а я выступала больше как манекен. Еще у них с собой оказался чуть ли не весь необходимый мне гардероб. Так что не прошло и часа, как у меня в шкафу висели уже подогнанные платья, а мы с портнихами распрощались, полностью довольные друг другом. И вот я в новом платье, но голодная, как самый голодный дракон, только собралась выйти из спальни и направиться на поиски Лираны Бэнгт, чтобы получить новое распоряжение, как столкнулась на пороге с молодым человеком. «Ты Мия?» — с порога хмуро спросил он. «Да, ты-то мне и нужна». Он схватил меня за руку и потащил за собой. «Зачем?» Я попыталась вырвать руку, но у меня ничего не вышло. Несмотря на довольно худощавое телосложение, парень был весьма силен. Но кто бы сомневался, что меня просто возьмут и проигнорируют. Вообще, это свинство, самое натуральное. Не поздороваться, не представиться. Но когда этот невоспитанный гаденыш коротко стукнул в дверь библиотеки, а потом втолкнул туда меня, я основательно так перепугалась. «Лера Гарди, как вы и приказали», — рыкнул парень у меня над ухом. Только сейчас я увидела герцога, сидевшего за столом, и поняла, что у меня вот-вот начнутся новые проблемы. Еще бы знать, какие именно. Дракон поднял голову, посмотрел на меня, потом на парня и нахмурился. «Руку убери», — отрывисто рыкнул он. Парень стушевался, отпустил меня и отошел на шаг. Я недоуменно взглянула на дракона, потирая запястье. Хватка этого дохлого нахала оказалась сильнее, чем можно было подумать. Или я слишком сильно пыталась вырваться. Но факт оставался фактом. На коже появились покраснения. Хорошо, хоть не синяки. Главное, что кости целы. Все же руки — мой рабочий инструмент. От задумчивого разглядывания конечности меня отвлек легкий порыв воздуха рядом. Подняв голову, я едва не подпрыгнула от неожиданности, обнаружив герцога рядом. Демонова отрыжка. Но нельзя же так подкрадываться. И вообще, как он так быстро оказался рядом? Ведь только что за столом сидел. А я даже не услышала, как он поднялся. Но когда он схватил меня за руку, не осмелилась ничего сказать. Я ведь бедная сиротка, а он мой хозяин. Чтоб его демоны пожевали. Меня уже начинает напрягать эта роль, хотя вроде получается ее играть. И все же его прикосновения были приятными. Больше, чем мне того бы хотелось. Немного бесило, что тело странно откликалось, заставив биться сердце и погнало кровь по венам с такой скоростью, что меня бросило в жар. Не хотелось признаваться, но мне нравилось, как осторожно дракон трогает мое запястье, проводя большим пальцем по коже. И странное дело, но боль почти моментально стихла. А еще я ощутила свежесть морского ветра и хвойного леса. Так, стоп. Это что, он ко мне магию применяет? Мне это не нужно. Глубоко вздохнув, я аккуратно потянула руку на себя, не забыв потупиться, а насчет румянца не пришлось даже напрягаться, ведь щеки до сих пор пылали. Да, пусть думает, что смутил меня. Это вполне укладывается в мою легенду. «Свободен, Себастьян», — услышала я очередной отрывистый приказ. «Да, милорд». Он уважительно поклонился. Покосилась на парня, наблюдая, как он покидает кабинет, и снова занервничала. Оставаться наедине с драконом могло быть чревато, хотя первоначальные страхи пока не подтвердились. Герцог вернулся за свой стол, отодвинул в сторону бумаги и откинулся в кресле. «Сядь», — распорядился он, кивнув на кресло перед столом. Мне ничего не оставалось, как подчиниться, но стоило опуститься на край сиденья, как я вновь начала нервничать. Одан выглядел спокойным, уверенным в себе, словно и не наглаживал мне руку минуту назад. Не нравятся мне такие метаморфозы. Но я молчала изо всех сил, потому что бедные сиротки не наезжают на работодателей и не пытаются вызнать, зачем их вызвали. Когда же Одан подвинул мне лист бумаги, на котором я вчера написала свое имя, адрес, где, по легенде, жила раньше, и гостиница, где останавливалась, невольно напряглась. Нет, я не сомневалась, что меня начнут проверять. Но что касается Йорона, то каждое мое слово можно было подтвердить, ибо легенду придумал Гейб, а проверку в деревне герцог просто не мог провести, потому как на это требуется время. Здесь не хватает сведений. Неожиданная претензия застала врасплох. «Каких, милорд?» «Укажи, когда точно ты приехала в Йорон и на каком экипаже?» «Упс. Вот это точно никто не сможет подтвердить без предварительной договоренности. А я не смогу дать весточку, пока заперта в доме герцога. И неважно, какое имя я сейчас назову, я влипла в любом случае». «Я не уверена, что точно вспомню имя извозчика». Идиотская отговорка. «Путешествовать несколько дней и не запомнить имя? Даже я бы себе не поверила». «Постарайся, Мия», — с нажимом произнес он. «Да, милорд». Я подвинула к себе лист бумаги, взяла перо и написала самое распространенное в Йорне имя, какое только вспомнила. И время, когда дилижанс прибыл в город. На этот раз наобум, к сожалению. Отдала лист обратно и осознала, что это мой приговор. Герцог криво улыбнулся, прочитав написанное, сложил бумагу и убрал в карман. Снова посмотрел на меня, достал из ящика стола сосуд из темного стекла и протянул мне. «Это настойка от Лэра Торфреда», — пояснил он. «Пить на ночь». «Благодарю, милорд». «Через полчаса подготовь мне черный камзол с золотом», — приказал он и словно потерял ко мне всяческий интерес, снова уткнувшись в бумаге. «Слушаюсь, милорд». Быстро поднявшись, я поторопилась покинуть кабинет, судорожно думая, что мне делать дальше. Одно ясно. У меня максимум время до вечера, чтобы слинять из особняка герцога. В идеале успеть бы найти проход в сокровищницу, но если не выйдет, рисковать точно не буду.